Часть вторая. Мы знаем, миссис Мейсон, что вас задерживали 3 раза. Один раз вы украли нитки, потом перламутровые пуговицы, а совсем недавно в магазине для обуви... Сумочку. Я прав. Да, я прав, конечно, прав. Так вот, это означает, что вы уже признаны клептоманьяком. Магазины и полиция все о вас знают. И если вас поймают на краже, ну, чего-либо более ценного, во всяком случае, ценнее, чем катушка нитки... Так вы хотите, чтобы я украла? Я вижу, вы понимаете нашу идею, миссис Мейсон. Я рад. Я очень рад общаться с такой догадливой женщиной. Тогда позвольте объяснить... наш план в деталях. Постойте, господа, так вы что же считаете, что я соглашусь на умышленную, заранее продуманную кражу? Ну а как же, миссис Мейсон, вам деваться некуда. Подумайте о своем муже, о своей матери, наконец. Но это подло, но это омерзительно, это... Ну все, не впадайте в истерику, а лучше послушайте, что вам предстоит делать. Гарри, пожалуйста. Да-да. Вот что именно вы должны делать. Завтра днем, в 1:45, вы войдете в магазин под названием «Тревелс» на 47-й улице. Вы, возможно, его знаете. Это довольно шикарный ювелирный магазин. Не совсем такой, как «Тиффани», может быть, но на высоком счету. Вы должны подойти к определенному прилавку, который я изображу вам на плане, и занять внимание продавца. Вы попросите посмотреть определенный лоток, я тоже опишу вам его. И потом, спустя минуту после того, как вы начнете его рассматривать, в магазине произойдет переполох. 10-1, что продавец оставит вас наедине с лотком, поскольку переполох случится совсем рядом. Во всяком случае, его внимание будет отвлечено на достаточное время, чтобы вы успели незаметно взять булавку. В любом варианте вы просто берете бриллиант в правом верхнем углу и выходите за дверь всего лишь. Бежать не нужно, понимаете? Просто выйти за дверь. Когда вы окажетесь снаружи, вы увидите человека с желтой канистрой, собирающего деньги в фонд защиты детей. Вы просто опускаете бриллиантовую булавку в щель на верхней крышке канистры и идете на угол. Там вас будет ждать такси, там стоянка. Вы сядете и дадите шоферу свой домашний адрес. Вот и все. А? Каков план? Гениально! Глория не могла вымолвить ни слова. Как-то бессмысленно посмотрела на дверь, потом на окно. Поднесла к губам чашку кофе, но жидкость была холодной и безвкусной. Машинально отхлебнув глоток, поставила чашку на стол. Я не могу этого сделать. Что? Я такое сделать не могу. Это бесполезные разговоры. Миссис Мейсон. Как я уже говорил, вам ничто не угрожает. Вы абсолютно ничем не рискуете. То есть как это я не рискую? Конечно. А если заметит пропажу сразу, а? Что тогда? Вы об этом подумали? Ну, если вас остановят прежде, чем вы дойдете до выхода, вы просто отдайтесь им в руки. Когда в Тревелс узнают о вашей болезни, вам ничего не сделают. Это будет всего лишь еще один... ну, один медицинский случай. Вот и все. Нет, я не смогу. У меня не выдержат нервы. Нет, я боюсь. Нервы? Нервы, миссис Мейсон? Ну что вы, право, какие... Отпустите меня, господа. Я не смогу помочь вам, но обещаю, что буду молчать и не заявлю в полицию о вашем плане ограбления. Но я даю честное слово, поверьте мне, что... О, оказывается, вы не только красивы, но еще и наивны, браво. Браво, какая гармония. Итак, что же у меня записано в книжечке? А, адрес мистера Мейсона и телефон его сына. Нет, не трогайте моего мужа. Оставьте тогда его в покое. Не надо дергаться, миссис Мейсон. Ладно. Расскажите конкретно, что я должна делать. Вот. Вот и прекрасненько. Я чувствовала, что мы договоримся. Ведь вы не только красивая, наивная, но и умная женщина. Фасад магазина «Тревелс» был оформлен изысканно, но без претензий. Не более одного драгоценного камня на витрину. Но чтобы определить ценность каждого из них, не требовалось ни глаза эксперта, ни лупы ювелира. Глория Мейсон в своем лучшем платье, хорошем пальто и новейшей шляпке вошла в главный вход и почувствовала себя воровкой, коей и собиралась стать. Она сразу же узнала обстановку внутри магазина по четкому плану, который накануне показал ей джентльмен. 15 или 20 прилавков, каждый под управлением элегантных продавцов в темных костюмах и серебристо-серых галстуках. Потолок, который мог бы соперничать с кафедральным собором, и соответствующая тишина. Около десятка человек отдавали дань почтения драгоценным камням, выставленным в различных витринах. Боже, как здесь красиво! Какой покой! Ну, прямо как в музее. Господи, ну почему же у меня так дрожат руки? Ведь сейчас это все заметят. Глория изо всей силы сжала пальцами свою сумочку. Ну вот, теперь задрожали коленки. Надо расслабиться, обязательно расслабиться, иначе я упаду в обморок. Она стала медленно переходить от витрины к витрине. Драгоценности она не замечала. Да и не до них ей было, ибо в мозгу ее стучала одна лишь мысль. «Успокойся, Глория, через несколько минут этот кошмар закончится». «Кошмар закончится, и я буду свободна». «Я могу вам быть полезен, миссис?» «Вы мне... что вы сказали?» Продавец магазина подошел к ней так тихо, почти бесшумно, будто вырос из-под земли. «Вас интересуют металлы или камни?» «Да, меня интересует...» В этот момент Глория подошла к прилавку, который был описан в плане. Она ухватилась за него обеими руками, чтобы поддержать свое ослабевшее от волнения тело. «Интересует этот лоток, тот, что на второй полке. Могу я взглянуть на него?» «Конечно, мадам. Ваш вкус превосходен. Одну минуту». Продавец открыл заднюю стенку шкафа и достал бархатный лоток, который ослепил глаза Глории бриллиантовыми сверкающими звездами. «Вот, пожалуйста, посмотрите. Лучшие камни нашей коллекции. Какая прелесть, не правда ли? Вы хотите что-то определенное?» «Я... не уверена, мне хотелось бы посмотреть...» Но она уже давно заметила эффектный бриллиант в верхнем ряду. Он действительно находился в том самом месте, где и следовало ему быть по плану. «Что же произойдет теперь? Что?» И тут произошло нечто неожиданное. Менее чем в 10 футах от нее джентльмен в пальто с бархатным воротником и фетровой шляпе с перламутровой серой лентой вдруг выкрикнул какое-то слово, которое могло быть «О Боже!». Но его крик потонул в пронзительном звоне разбитого стекла. Она увидела, что как только раздался шум, лицо продавца стало покрываться бледностью. Он помедлил долю секунды, как будто чтобы забрать лоток, потом ринулся к месту происшествия. Глория слышала эту суматоху, но прошло 5 драгоценных секунд после того, как продавец отошел, и прежде чем она вспомнила, что ей нужно делать. Ее рука скользнула в правый верхний угол лотка и сжала крупную бриллиантовую булавку. Она опустила камень в карман пальто и двинулась в долгий путь к выходу. Только не надо бежать, только не надо ускорять шаги. Спокойнее, спокойнее, вот так. Раз, два, три, четыре. До выхода было всего 5 метров, не более. Но к тому моменту, когда дверь закрылась за ней, она была без сил. Глория почувствовала, как от волнения на лбу выступила испарина, а все тело сотрясалось, как от озноба. Неужели я сделала это? Господи, Господи, неужели все позади? Сейчас меня остановят, сейчас. Улица была залита ярким солнцем. Мимо шли прохожие. Там были смех, цоканье каблуков и множество нормальных будничных звуков, которые вернули Глории уверенность. Но испугана она была еще сильно. Предстояло довести все это дело до конца, как было запланировано, а значит, пройти немного вперед, заметить человека с желтой канистрой, собирающего деньги в фонд защиты детей, и самое главное — опустить бриллиантовую булавку в щель верхней крышки. К счастью, человек этот, ее старый знакомый с обгоревшим лицом, неожиданно сам появился перед ней. Не поможете ли детскому фонду, леди, а? Бедным сироткам не поможете? Да-да, конечно. Вот, возьмите. О, спасибо, мэм. Вы очень щедры. Бог не оставит вас. Что же вы так побледнели, миссис Мейсон? Уходите отсюда. На углу вас ждет такси. Быстрее. Только проехав половину улицы, Глория смогла вспомнить собственный адрес и назвать его шофером. Добравшись кое-как до квартиры и, наконец, очутившись в уютной своей любимой гостиной, она, не снимая пальто и туфель, и даже шляпки, забралась в кресло, свернулась калачиком и зарыдала. Глория плакала громко, во весь голос, как маленький беззащитный ребенок. Глория, дорогая, ты спишь? Эй, эй, родная моя, что с тобой? Эй, проснись, Глория. А, кто это? О, Господи, Ралф, как ты меня напугал. Я думал, что это... Что это? О, Боже. Так это мне не приснилось. Все это было. Нет. Нет, не хочу. Глория, Глория, родная, в чем дело? В чем дело? О, Ралф. Ралф, это ужасно. Ралф, я не хотела. Подожди, у тебя опять неприятности? А почему ты в пальто? В шляпке? Где ты была? Объясни мне. Я была. Милый, кажется, произошло самое страшное, что могло произойти. Ралф, это ужасно. Подожди. Это ужасно. Подожди, ты ходила в магазин? Опять? Да. Только прошу тебя, не обижайся на меня. Хорошо, я постараюсь. Так что же ты украла на этот раз? Что ты взяла? Тревелс. Да, да, Тревелс. Что? Тревелс. Ювелирный магазин. Нет, Глория. Нет, только не драгоценности. Это невозможно, Глория, ну... Да, дорогой. И самое ужасное — это то, что я не взяла, понимаешь? Не взяла, я украла, Ралф. Ты представляешь, я совершила кражу. Я украла сознательно. Но зачем? Ты в своем уме? Ну, ты в своем уме? Хотя, конечно же, нет. Разве может нормальный, здоровый человек пойти на это? Ты сумасшедший, ты... Ну, скажи, ради бога, зачем тебе понадобились драгоценности? Зачем? Они понадобились не мне. А кому же? Меня втянули в эту авантюру, понимаешь? Втянули насильно, по-подлому. Меня шантажировали. Они узнали о моей болезни, они угрожали. Говорили, что у тебя будут неприятности. Кто они? Кто они? О ком ты говоришь, черт возьми? немного погодя, когда гнев Ральфа Мейсона утих, он вытянул из своей жены всю историю. Она подробно рассказала ему и о посещении их дома человеком с обгоревшим лицом, и о его гнусном шантаже, угрозах сообщить на службу мужа, о болезни Глории, о том, как она вынуждена была познакомиться и с другим мошенником, по всей видимости, самым главным из них, ну и, конечно же, о том, как стала невольной соучастницей продуманного плана ограбления ювелирного магазина. Я так испугалась, дорогой. Не знала, что делать. Я растерялась, пойми же, наконец. Да. Бедная, бедная моя девочка. Я понимаю. Ральф, дорогой, я сделаю то, что вы с мамой предлагаете. Ральф, я пойду к врачу, я буду лечиться, я обещаю. Может быть, лечиться уже поздно. Это не катушка, не нитка или сумка, которую ты брала, Рут. Это же нечто ценное. Ах, одному Богу известно, насколько ценно. Но они заставили меня сделать это. Они шантажом втянули меня. Я еще раз говорю тебе, они заставили меня. Хорошо. И это... Вот это мы скажем полиции. Полиции? Да. Конечно, мы должны их вызвать, Глория. Неужели ты этого не понимаешь? Почему мы должны? Потому что не обратиться к ним опасно. И если тебя опознают... Если этот продавец сможет дать твое описание, тогда все будет выглядеть хуже, чем есть. Разве ты этого не понимаешь? Мы должны их позвать.